Вечером Танюшка, легко сломив мое слабое сопротивление, напоила меня бульоном из подстреленной ею куропатки. Глотать было больно, дышать еще больнее. При каждом вдохе кололо в боку, утомительно, постоянно и не столько уж больно, как надоедливо. Больно было потом, когда Танюшка начала менять наспех наложенную на ожог повязку. Я закусил тряпку и жевал ее, пока Ингрид промывала ожог осиновым настоем, а потом накладывала повязку, ругаясь с Танюшкой из-за того, какую класть на ожог нужна была тугая, но она слишком сильно давила ребра. Ночь помню плохо, знаю только, что почти не спал от боли, измучился сам и измучил до слез Таньку, обнимавшую меня со спины. Утром все от той же боли, она стала поменьше, но все равно жгла бок и взламывала грудь на вдохах. Мир казался мне серым, и я не сразу сообразил, что Вадим скинул на плечо мою вещмешок, а потом возмутился. «Что за новости?» «Тихо, тихо!» — он уткнул мне ладонь в грудь. «Лучше сейчас нести твой сидр, чем потом всего тебя». Я оценил его правоту, потому что себя я точно нес с трудом. «Третья степень!» — сказала Ингрид. — Местами четвертая. Береги бог. А как его беречь? Я шел в вязком тумане, временами обнаруживая, что опираюсь на плечо то Сергея, то еще кого-то из мальчишек. Тогда я ругался, кажется, матом, отпихивал помощников, чтобы через полчаса обнаружить, я опять двигаюсь с подпоркой. Так продолжалось до вечера, когда я окончательно вырубился. Потом я очнулся, шел снег. Горел костер, пахло едой, и наши, негромко переговариваясь, плели между толстыми стволами вековых дубов загородку, забрасывая ее снаружи снегом. Я понял, что тут мы останемся надолго, а снегопад упрячет наши следы от возможной погони. За волной волна, травы светлые, месяц катится в бледном зареве, над рекой в туманном мареве огоньки дрожат неприветливы. Так порой на Руси случается, волки, витязи, песни, вороны, огляжу все четыре стороны, а никто не ждет, не печалится. Нож булатный — мое сокровище, мои сестры — мечты далекие, мои братья — костры высокие, слева — верной тоски чудовище, справа — был ли храм и не вспомнится. Волки, витязи, песни, вороны, не с кем, кроме вас, перемолвиться, перемолвиться, не отчаяться, за удачей в бою отправиться, наше поле врагами славится, пусть никто не ждет, не печалится. У зверей есть норы и лежбища, у людей дома над рекою. Гляну в ночь и махну рукою, поле битвы — мое убежище. Я уснул под утро и проснулся от шума. Кто-то рычал, кто-то ругался, слышался хруст и треск. Я подскочил и вскрикнул от боли, созерцая, как возле костра катаются в драке Сережка Лукьяненко и Олежка Крыгин. Как раз в этот момент мой тезка ударом локтя и ноги отшвырнул Серого почти в огонь, но тот успел извернуться и вскочил на ноги, выхватывая из-за голенища за сапожник. Олег, левой рукой стирая кровь с разбитой губы, схватился за финку и перехватил ее за кончик лезвия для броска. «Стоп, хватит, вы что, охренели?» — заорал я, пытаясь встать и проклиная свою слабость пополам с какой-то пустотой в лагере. Но тут вмешался откуда-то счастливо взявшийся Сморч. Он перехватил руку Олега и выкрутил ее так, что финка полетела в одну сторону, а наш художник неудержимо закувыркался в другую. Серый с низким реактивным воем бросился в атаку на поверженного противника, но Сморч, не глядя, точно и сильно пнул его пяткой в пах, так что тот сложился вдвое, роняя за сапожник, и сел в снег, хватая воздух широко открытым ртом. Сморч рыкнул на них, эх, спасибо ему. «Князь приболел, и все расслабились? Убью!» «Что там случилось?» Я, наконец, смог встать. «Он!» Сергей немного смог разогнуться, и я увидел, как он плачет, буквально брызжет слезами и явно не от боли. «Он!» Сергей задохнулся. «Ну, сказал я ему...» — Олег тер кисть. «Сказал! А что, неправда? Сказал, что помылся! Ну, сколько можно? Вы на его уши поглядите и на шею! Как можно так зарастать? Ну, по-человечески же нужно выглядеть!» «А еще он сказал...» — Сергей справился со слезами. «Он сказал, сволочь, что не знает, как со мной еще Вильма ложится, что лучше с медведем трахаться он хоть почище!» И снова бросился в атаку, но Сморч развел их руками, как гидравлический домкрат. Тем временем собрались почти все девчонки, они, оказывается, все были здесь, а мальчишки, скорее всего, ушли на охоту. «Пусти их!» Я подошел к Сморчу. Он, помедлив, убрал руки, и мальчишки снова хотели броситься друг на друга, но помешкали, потому что я оперся на их плечи, именно оперся. «Я понимаю», — сказал я, и они, удивленные моим голосом, уставились на меня. Серый смотрел злыми, мокрыми глазами и шмыгал носом. Олег вытирал губу ладонью и часто моргал. «Понимаю я все», — повторил я. «Плохо, холодно, и жрать нечего, и вообще неизвестно, доживем ли до весны. И снег кругом, и мороз, и виноватого найти очень хочется, чтобы просто злость сорвать. Все я понимаю, но и вы поймите меня». Я сжал их плечи. «Нет тут виноватых. Это просто жизнь такая паскудная, но не мы». «Так чего же друг другу глотки рвать? Давайте еще немного потерпим все вместе. Ну, может, вытерпим?» Я тряхнул их. «А?» У Олега на миг дрогнули губы, но он справился с собой и сказал тихо. «Прости, Серый». «А?» Сергей снова шмыгнул носом и улыбнулся. «Пойду помоюсь». Я проводил их взглядом, ободряюще улыбнулся, тревожно смотревший на меня Таньке, и углом рта процедил Сморчу. «Лечь, помоги, только тихо». «Тихо», — я сказал, — «во всех смыслах. Было больно, бок, я не выдержал, застонал негромко, и Сморч, незаметно поддерживающий меня, спросил тревожно, — «Что, очень?» «Ну, как ты думаешь?» — процедил я. «Раньше бы ни за что не признался. Сейчас мы все стали понимать разницу между бравадой и мужеством». Я толком не успел устроиться на месте. Ходившая вокруг дозора Мырка Сухоручкина вошла в нашу загородку и сообщила, что идет Олег Фирсов. Причем идет как-то странно и один. Уходил вдвоем с Саней и Беном и обратно тащится в одиночестве. Вопрос выяснился вполне тут же. Вошел Фирс, он был бледен, улыбался и шел, согнувшись и прижав обе руки, залитые кровью, к животу. «Спокойно», — сказал мой тезка, — «без паники, из меня тут немного кишки выпустили». Тигролев напал на них первым, возле речного берега у цепочки полыней. Олегу удар лапы распорол живот, и пока он валялся в снегу, зверюга успел перебить обе ноги Сани и сломать бедро Бену. Но сама и сдохла, потому что Саня вогнал волонку ей в горло, а Бен в бок. После этого Олег, как единственный ходячий, отправился в 8-километровый обратный марш, придерживая внутренности руками. Ингрид заставила Олега отнять ладони от живота, после чего он немедленно раскис, потому что кишки, конечно, сразу же полезли наружу. Как обычно при таких ранениях, он почти не чувствовал боли, но вид собственных внутренностей, симпатично лезущих из живота и дымящихся на воздухе, любого вышибет из колеи, поэтому Олег попытался вскочить со шкур, куда его положили, и убрать это безобразие обратно, но его удержали, после чего Олег просто заорал. «Да из меня же ливер прет, делайте что-нибудь, блин!» «Сейчас обратно запихнем», — обнадеживающе спокойно пообещала моющая руки Ингрид. Инструменты были уже разложены. «А если не полезут?» — взвизгнул Олег. «Да куда они денутся? Убери руки!» — передвинулась к нему Ингрид. «Опа! Держите его как следует!» Вид у раны был почти смешной. Впалый мальчишеский живот, а на нем слева, разреза не видно, лежит сине-багровый клубок черти чего. И еще более странно было то, что, когда Ингрид ловко убрала внутренности, остался синеватый рубец и кровавые подтеки на боках. «Он же сдохнет!» — заметила Ленка Власенкова бестактно. «Ага, но не от этого!» — Ингрид уже начала шить, и Фирс отключился. «Все, мальчишки у нас инвалидная команда. Приехали!»